Глава 28. Маша. Вход в пещеру оказался узким. Даже входом эту щель назвать нельзя. Чтобы пройти, пришлось снять рюкзак и пробираться боком, трясь всеми выпуклыми частями тела шершавую каменную поверхность. Лорд полез первым. «Еще пара шагов, и попадем в первый зал», — обнадежил Рамус. Я попробовала втянуть живот, попу и вообще стать максимально плоской. И только когда между телом и двумя стенами появилось несколько метров пространства, выдохнула. В первом зале царила кромешная тьма. «Я здесь», — приятный мужской голос раздался у самого уха. По телу пробежала приятная дрожь. «Надеюсь, ты знаешь, куда идти?» Голос предательски дрожал. «Знаю». Мужчина стоял за спиной. Лопатками ощущала жар его тела. Слышала, как громко бьется его сердце, как шумно он выдыхает горячий воздух. Чтобы окончательно не потерять голову, попробовала отступить вперед. Горячая ладонь Рамуса легла на живот. «Нам в другую сторону». «Ты что-нибудь видишь?» Спинным мозгом почувствовала, как он улыбнулся. Или мне хотелось думать, что он улыбнулся. Вместо ответа мужчина развернул меня на 180 градусов и подтолкнул в нужном направлении. Осторожно сделала шаг. «Пол ровный». Успокоил. «Предложение взять тебя на руки еще в силе». «И расшибиться вдвоем?» Колкость слетела с языка быстрее, чем я успела ее осмыслить. Рамус только хмыкнул. «Не стесняйся, ведьма. Я тоже тебя хочу». Как доказательство искренности, в район поясницы уткнулось что-то подозрительно твердое. Щеки вспыхнули. «Я не хочу тебя». «Врушка?» Шепот раздался возле самого уха. «Еще пара шагов». Хотелось ответить. Ничего остроумного не придумала. Вытянула вперед руки, чтобы не наткнуться на какой-нибудь валун или стену, и послушно пошла вперед. Постаралась сосредоточиться на ощущениях. Здесь, вопреки ожиданиям, не было ни сырости, ни прохлады, которые свойственны земным пещерам, ни запаха плесени. В какой-то момент под пальцами оказался сухой, теплый и подозрительно гладкий камень. По ощущениям, он больше напоминал стекло, а не горную породу. Осторожно провела рукой по поверхности, пытаясь нащупать шероховатости или хоть какие-нибудь неровности. «Открой глаза», — тихонько приказал лорд. «Что?» «Глаза открой». Только сейчас до меня дошло, что все это время глаза действительно были закрыты. Как только я их открыла... «Нравится?» Это было что-то невероятное. Как такое возможно? Все вокруг сверкало, переливалось и искрилось. Вместо серого камня стены пещеры были усыпаны миллионами кристаллов разных размеров и оттенков. Желтые, красные, розовые, фиолетовые, терракотовые камни росли в буквальном смысле из стен. «Знал, что тебе понравится». «Это невероятно!» «Это не самое большое месторождение Хьянти». «Хьянти?» «Так мы называем необработанные кристаллы», — пояснил Рамус и сел на цветной камень. «Вот эти», — он указал пальцем на ярко-красные камни, «будут использоваться для медицинских лазеров и регенерационных капсул». «У вас есть регенерационные капсулы?» О медицинских ящиках, которые смогут восстанавливать поврежденные ткани на уровне атомных частиц, на Земле говорили уже несколько лет. Но, насколько мне было известно, дело так и оставалось на уровне разговоров. То ли не хватало финансирования, то ли мозгов. 10 лет назад Совет принял программу оснащения всех медицинских учреждений регенерационным оборудованием, — кивнул лорд. «Думаю, через 2 года мы полностью завершим программу. Обучение операторов таких капсул заняло больше времени, чем мы предполагали». «А эти?» — ткнула пальцем в желтый кристалл. «Желтые камни используют в теплицах. Они дают правильный спектр ультрафиолетового цвета. Розовые уйдут для военных разработок. А эти?» — мужчина наклонился и поднял с пола голубой камень. «Украсят прекрасные шеи землянок». «Землянок?» «Партию голубых кристаллов из этой горы выкупили ваши ювелиры». «И Марс их так просто отдаст?» Мужчина протянул мне прозрачный кристалл. В его тонких, почти идеальных гранях играл яркий, непонятно откуда взявшийся свет. «Не отдаст», — хмыкнул Рамус. «Продаст. Дорого. Для нас они бесполезны. Красивы, но бесполезны». Раби. Пока Рамус пытался добиться расположения Маши, лорд Гаррис из окна своего кабинета наблюдал за будничной суетой. Служащие, курьеры, клерки, просто зеваки сновали туда-сюда по каменным галереям Малого Совета. Небо хмурилось. Верный признак грядущей бури. Еще день-два, и на Марс обрушится очередное бедствие. Только в этот раз жители города ждали его с нетерпением. Всем было интересно знать, как сработает защитный щит. За спиной Раби моргали две голограммы. Незаполненная форма и прошение о переводе на новую должность. Их нужно было отправить лорду Клайтеку на согласование. Не то чтобы сейчас лорду Гаррису хотелось уйти из совета, просто Раби был реалистом. Хорошо понимал, что после того, что он собирается сделать, существовать рядом с Рамусом, а уж тем более дружить, он не сможет. Мужчина провел тонкими пальцами по гладкому стеклу. На красноватой коже проступили черные вены. Контролировать эмоции с каждым днем становилось сложнее. Раби сжал руку в кулак, зажмурился, сделал несколько дыхательных упражнений. Рисунок на руке побледнел. Убрать его полностью не получилось. «Проклятая девка!» — рыкнул лорд и ударил кулаком по стеклу. К счастью, архитекторы предусмотрели вспыльчивый нрав лордов. Все стекла, и не только они, обладали повышенными показателями прочности. Прозрачная поверхность пошла от удара мелкой рябью и через мгновение приобрела первозданный вид. Лорд Гаррис хмыкнул и отошел от окна. Свернул висящие в воздухе окна и попытался сосредоточиться на работе. Маша. «А ты не такой уж и засранец!» Рамус расплылся в мягкой улыбке. Я в очередной раз за день уставилась на его идеальное лицо. И надо же было наткнуться именно на него. «Я вовсе не засранец!» Длинные пальцы сжали руль. От одной этой картины свело ноги, живот, соски предательски затвердели. «Я не знаю, как себя с тобой вести». «Как обычно», — ляпнуло первое, что пришло в голову. ЛТС влетел в город. На столице уже несколько часов, как опустилась ночь. Город блистал огнями, яркими вывесками, фарами новеньких ЛТС. «Когда я веду себя как обычно, тебе не нравится». «Тогда веди себя как сегодня», — пожала плечами. «Сегодня ты был хорошим лордом». Последняя фраза прозвучала двусмысленно. Хотя бы потому, что у моей бабули жила дворняга по кличке Лорд. Огромная лохматая псина, размером с половозрелое парнокопытное. «Я рад, что тебе понравилось». Он еще раз улыбнулся. Горячая ладонь накрыла мою руку. По телу пробежала армия мурашек от макушки до пяток, а потом обратно, когда теплые пальцы настойчиво переплелись с моими. Никогда бы не подумала, что от одного прикосновения может быть так приятно. «Завтра заеду за тобой в 9». «Не нужно», — прошептала я, теряясь в розовом тумане новых, совершенно необоснованных эмоций. Чем дольше я находилась рядом с лордом Рамусом, тем гуще и слаще становился этот туман, и выбраться из него скоро станет по-настоящему сложно. «Нужно, Маша». ЛТС плавно опустился на площадку перед ночным стражем. «Ты же тоже этого хочешь, не меньше, чем я». Мужчина заглушил мотор, повернулся лицом, подушечками пальцев коснулся моего подбородка. Неугомонные мурашки снова побежали по знакомому маршруту. «Это плохая идея, Ротмер». «Это чудесная идея, Маша». «Я улечу через...» «И больше у нас не будет шанса встретиться. Зачем терять такое драгоценное время?» Широкая бровь лорда вопросительно изогнулась. Дыхание в очередной раз перехватило, розовый туман стал гуще. Рамус. Что нашло на Ротмера в тот момент, одной богине известно. Рука скользнула на затылок дрожащей девушки. Он знал, чувствовал, что она его хочет не меньше, чем он. Видел, как отчаянно сопротивляется этому желанию. И от этого его сильнее бросало в жар. Резким движением он притянул ее к себе и впился в пухлые влажные губы. От неожиданности Маша замерла, а он, сообразив, что сопротивления нет, прижал ее сильнее, нагло ворвался внутрь. Не сразу, но она ответила на поцелуй. Сначала робко, будто проверяла его, а потом на Ротмира обрушился такой ураган желаний и эмоций, что лорд совсем забыл о том, где находится и что он вообще здесь забыл. Его руки блуждали по дрожащему от желания телу ведьмы. Гладили спину, сжимали потяжелевшую грудь, вырывали из нее стоны. Казалось, это длилось бесконечно, и Рамус где-то на задворках сознания молился своей богине, чтобы это никогда не заканчивалось. Но молитвы лорда услышаны не были. Все закончилось так же неожиданно, как и началось. Видимо, ведьма взяла себя в руки быстрее. Она уперлась рукой в его грудь и с силой оттолкнула от себя. Несколько секунд они просто смотрели друг на друга. Рамус, вместо того, чтобы сказать что-то внятное, снова потянулся к ведьме. Только в этот раз она уже была готова. Вместо пьянящих губ его встретила не менее пьянящая пощечина и звонкая «козел». Ведьма резко распахнула двери ЛТС и выскочила на улицу.